и анатомическое удобное кресло со спинкой, подпирающей поясницу. Действительно, не всякое сиденье заботится о вашей спине, но валик под поясницу вы всегда можете сделать, будь то собственная рука, бутылка из-под воды, свернутое полотенце, специальная выдвижная или подкладная спинка кресла. Последнее продается в любом ортопедическом салоне. Кстати, кресло водителя автомобиля необходимо оснастить такой же спинкой или валиком. Соблюдать осанку без движения этого мало. Ежеминутно возникает потребность дотянуться до матушки земли. То ручка упала, то завязать шнурки обуви, то зачесался большой палец на правой стопе, а то и просто поднять авоську с продуктами. Наклон вперед — это слишком важное движение, чтобы о нем не вспомнить. Вопреки всеобщему представлению, мы наклоняемся не за счет позвоночника, а в первую очередь благодаря сгибанию тазобедренных суставов, и только в конце движения незначительно сгибается поясница. Но этого изгиба для нее достаточно, чтобы испытать серьезные перегрузки. Если вы хоть немного знакомы с физикой, то знаете, что такое рычаг. В биомеханике наклона точка опоры – это передняя часть диска, длинное плечо рычага – это туловище и руки, короткое плечо рычага – задняя часть диска. Разница в длине этих плеч значительная. Так что, взяв в руки груз весом в несколько килограммов и наклонившись вперед, вы повышаете давление в поясничных дисках в несколько сотен раз. Неудивительно, что задняя часть фиброзного кольца диска разрывается и трескается. Чтобы этого не происходило, позвонки должны находиться в нейтральной позиции. Тогда давление в диске распределяется равномерно. Так поднимают груз штангисты, не сгибая позвоночник. Они наклоняются, отставив назад ягодицы, и сохраняют поясницу совсем прямой, а двигаются только за счет тазобедренных суставов. Только так и можно избежать перегрузки позвоночника и новых его травм. Теперь можно ответить на вопрос, сколько можно поднимать килограммов. Ответ простой. Сколько хотите. Важен прежде всего не вес, а то, как вы его поднимаете. Даже вес авторучки может оказаться роковым. В то же время и 10 килограммов в обе руки – вполне посильная ноша для оперированного позвоночника, если поднимать груз правильно. 10 хороших привычек для позвоночника. Первое. Прямая спина, то есть сбалансированное положение позвоночника. Особенно прямая поясница должна быть вашей постоянной хорошей привычкой. Второе. Планируйте свою физическую активность, особенно сложное движение. Третье. Обратитесь за помощью, если своих сил недостаточно. Четвертое. Позвоночник требует частой смены положений. Не оставайтесь в одной позиции длительное время. Пятое. Занимайте устойчивое вертикальное положение, особенно для поднимания груза. Шестое. Поворачивайтесь только всем телом на ступнях и избегая скручивания в пояснице. Седьмое. Брюшной пресс – ваш помощник во время физической работы. Напрягайте и удерживайте мышцы брюшного пресса в напряжении, когда выполняете подъем грузов или прочую физическую работу. Восьмое. Для позвоночника и спины легче поднимать и переносить грузы, приблизив их к себе. Девятое. Сохраняйте сбалансированную позицию для спины все время, пока вы поднимаете груз или дотягиваетесь до него. Десятое. Врач может дать вам много полезных советов о допустимых физических нагрузках и тренировках. Основные принципы системы «умный позвоночник».